На корабле считали уже не дни, а часы. Каждый звездоплаватель в любой момент мог сказать, сколько часов пути осталось до финиша. И если бы вдруг выяснилось, что звездолет опоздает хотя бы на один день, это было бы для его экипажа тяжелым ударом. Настолько напряженными были часы ожидания. Но он не мог опоздать. Космический корабль летел по вечным и неизменным законам механики, и его движение в пространстве было так же точно и безошибочно, как движение самой планеты, к которой он стремился. Но звездолет все же не был небесным телом. Не законы природы, а воля человека управляла им. Законы природы не меняются, а воля человека может измениться. Ни Диегонь, ни кто-либо из его товарищей не допускали и мысли, что они могут добровольно изменить путь корабля и отсрочить так горячо ожидаемый момент прилета на Каллисто. Не допускали, да и не думали о такой возможности. Но когда до конца пути осталось меньше 80 часов, звездолет круто изменил направление полета в сторону от Каллисто. И ни один человек на его борту не пожалел об этом. Нетерпение, стремление скорее увидеть близких и родных людей, все исчезло, сменившись другим, более сильным, более властным чувством. С еще большим нетерпением экипаж корабля считал часы, отделявшие их от новой цели, о которой так недавно никто и не помышлял. Случай в жизни играет значительную роль. Иногда он расстраивает планы людей, иногда им помогает. Но то, что произошло на звездолете, можно было с одинаковым основанием отнести к обеим категориям случая. «Пойдемте в центральный пост», — сказал Вьень-Янь, обращаясь к Синяеву, который вместе с ним приводил в порядок бесчисленные материалы астрономических наблюдений, сделанных за время пути. «А что там интересного?» — спросил Синяев, не любивший прерывать начатую работу. «Лень-Инг попытается принять сообщение с Каллисто». «Сообщение с Каллисто?» «Да. Он пытался вчера, но безуспешно. Может быть, сегодня удастся». «Я не понимаю», — сказал Синяев. «А разве звездолет может иметь связь с Каллисто на таком расстоянии?» «Звездолет не может. Его станция недостаточно мощна. Но с Каллисто могут послать нам сообщение, а мы можем его принять. Перед нашим стартом к Мьеньи...» Автор напоминает читателю, что Мьеньи — каллистянское название нашего Солнца. «Было условлено, что за 5 суток до финиша сообщения будут отправляться ежедневно в одно и то же время». «Но вы сами сказали, что вчера его не было». «Да, и это очень удивило Ленинга и Диагоня. Станция на Каллисто достаточно мощна. Правда, в то время, когда мы улетали на Землю, техника космической связи была еще несовершенна. Может быть, причина кроется здесь? Вчерашнее расстояние могло все-таки оказаться слишком большим». «За эти годы ваши инженеры могли усилить и даже, наверное, усилили мощь станции». «Нет, эта связь не имеет ничего общего с вашим радио». Вьень-Янь еле выговорил русское слово. «Станция на Каллисто должна соответствовать станции на корабле. Иначе ничего не получится. Они все равно вынуждены пользоваться той самой установкой, которая была тогда». «Вьень-Янь», — улыбнулся Синяев, — «вы меня удивляете. Никогда бы не подумал, что каллистяне могут быть столь консервативны. Да вы просто недооцениваете возможностей науки и техники. Причина молчания Каллисто гораздо проще. Звездолет опаздывает». «Да, мы опоздали на 91 день. Но неужели вы можете предположить, что они перестали посылать сообщения?» «Ну, конечно, нет. Они их посылали и будут посылать, пока корабль не вернется или пока не пройдут все мыслимые сроки». «Вот «Тут вы, конечно, правы», — сказал Синяев. «Теперь я недооцениваю ваших соотечественников. Идемте, это очень интересно». У центрального пульта они застали всех членов экипажа. Широков также был здесь. Лень Инг, самый молодой из колестян, сидел перед пультом и пристально смотрел на маленький круглый экран. О том, что в этом месте находится нечто вроде радиостанции, ни Широков, ни его друг даже не подозревали. Им даже казалось, что они никогда раньше и не видели этого экрана. Стекло или что-то похожее на стекло было темным, почти черным. Оно отдаленно напоминало экран невключенного телевизора. Может быть, это и был телевизор, и сейчас начнется телевизионная передача с Калиста? «Нет», — ответил Мьень-Он, когда Широков спросил его об этом. «На таком расстоянии мы еще не умеем передавать изображение. По крайней мере, до нашего отлета не умели», — прибавил он. Лень-Инг предостерегающе поднял руку. Длинные гибкие пальцы колестянина заметно дрожали. Все придвинулись к нему ближе. И вдруг экран посветлел, став почти белым. «Передача», — сказал Ленинг неестественно громко. На экране появилась черная линия. Она то суживалась, то расширялась, потом исчезла и снова появилась. Ленинг медленно и осторожно поворачивал стекло. Линия перестала двигаться и застыла, черная и отчетливая. «Готово», — сказал Ленинг так, словно далекий оператор, ведущий передачу, мог его услышать. Экран стал чистым. Потом на нем появились и задвигались причудливые изломанные линии. Они как бы выбегали из-за левого края экрана и исчезали за правым. Ленинг медленно читал вслух. «Диегоню. Ждем. Посадка на том же месте, где был дан старт. Семьи экипажа здоровы, приветствуют с нами вместе». Пробежали последние линии, и экран снова стал чистым. Потом радиограмма пошла вторично, но Лень-Инг, так же, как в первый раз, громко читал ее, а все, также внимательно затаив дыхание, слушали. Это был первым за много лет голос Калиста, и они готовы были слушать его без конца. Когда текст был передан и принят в третий раз, экран погас, и он снова стал черным. Тишина сменилась возбужденными возгласами. Калистяне говорили все разом, перебивая друг друга, стремясь выразить свою радость. Никогда раньше они не были так похожи на людей Земли, как в эти минуты после получения известия, что их близкие живы и ждут их. Черные лица калистян сияли от счастья. Один Лень-Инг не принимал участия в общем ликовании. Он продолжал сидеть на прежнем месте, словно ему было жалко расстаться с аппаратом. Очевидно, совершенно машинально он медленно вращал стекло. И внезапно экран снова вспыхнул. Это произошло неожиданно для Лень-Инга. Это было видно по его сразу изменившемуся лицу. Он глухо вскрикнул и стремительно наклонился к экрану. Мгновенно наступила полная тишина. Неужели Калиста передаст еще одну необусловленную телеграмму? Черная линия не появилась. Сразу побежали по экрану неспокойно, как раньше, а быстро и как-то нервно ломанные линии текста. «Взрыва», — читал Ленинг, — «сильно ранило двух членов экспедиции. Срочная помощь необходима. В моем распоряжении нет никаких средств. Промедление грозит смертью. Жду ответа». Линии непонятной передачи исчезли, но экран продолжал быть светлым. «Что это значит?» — спросил Бьянинь. «Сообщение принято нами с середины. Но это ясно. Но откуда оно передано и кому адресовано?» «Сообщение адресовано на Калиста», — сказал Вьянь-Янь. «Больше некуда». Так ли? А может быть, с одного звездолета на другой? Или с какой-нибудь из планет на летящий корабль? В сообщении говорится об экспедиции. Я думаю, что несчастье случилось либо на Сетито, либо на Кетио, — сказал Мьеньонь. Но как это узнать? — спросил Синяев. Он знал, что означали названия, произнесенные Мьеньонем. Это были планеты системы Эрелиуса, на которые калистяне уже неоднократно производили полеты на космических кораблях. — Надо подождать ответа, — сказал Диегонь. — Где находятся сейчас обе эти планеты? — спросил он Вьеньяня. — Сетито близко от нас, — ответил астроном. — Примерно на таком же расстоянии, как и Каллисто, но только с другой стороны, а Кетио очень далеко, не менее 2 миллиардов километров. — Какое приблизительное расстояние между Сетито и Каллисто? — спросил Диегонь. Могу ответить не приблизительно, а совершенно точно. 400 миллионов километров. Значит, если техника передачи не изменилась за время нашего отсутствия, ответа надо ожидать минут через 20, сказал Диегонь. Да, примерно. Лицо Виньяня выражало растерянность. Но почему мы смогли принять передачу? Неужели на Каллисто космическая связь все на том же уровне? — Немыслимо, — сказал Ленинг. — Но факт остается фактом. Наша установка восприняла передачу. 14 человек были сильно взволнованы.